Ирина Э. Через несколько дней после смерти мужа ночью я, как всегда, не спала. Искала в телефоне информацию о жизни после смерти. Жаль, тогда вас еще не было вроде. И вдруг увидела краем глаза летящий шар. Белый, прозрачный. Испугалась, честно говоря. Решила, что это душа мужа. Потом под утро я заснула. И мне приснилось во сне, что я вхожу в некое пространство. Белое, очень яркое. В разнообразных узорах белого оттенка и получаю невероятный сильный заряд положительной энергии. Не знаю, как описать. Не поддается описанию. Очень реалистичные чувства. И нацелен этот заряд или прием энергии прямо в области лба. После этого меня как бы вытолкнуло из сна. Я резко проснулась в этот момент и поняла после этой ночи, что муж жив, жизнь после жизни есть, и все будет хорошо.